Глава 5. Думать вредно. От этого в голове заводятся мысли и выгрызают в мозгу извилины. Н.Н. Леди Лейна! Судя по некоторой обреченности, в дверь стучали уже давно. Вздохнув, я приоткрыла левый глаз и скосила его на окно, за которым занимался ранний рассвет. Потом тихо, но прочувственно выматерила все остроухое племя за их привычку вставать чуть свет и вообще дрыхнуть не более 3-4 часов в сутки. «Леди Лейна!» — уныло донеслось из коридора. Поморщившись и слегка пригладив колтун на голове, дабы не сделать заикой несчастного за дверью, я спустила ноги на пушистую шкуру возле кровати, прикрывающую изящную, но дьявольски холодную мозаику пола. «Ле...» Молоденький темный эльфийский офицер внутренней стражи нервно шарахнулся от внезапно открывшейся створки. Впрочем, вполне вероятно, что испугало его не резкое движение, а зверское выражение моей помятой физиономии. Встреча со старыми друзьями закончилась далеко за полночь. «Ну?» – весьма недружелюбно уточнила я. «Леди?» «Похоже, что от шока парень забыл, зачем пришел. Чего приперся в такую рань?» – грозно вопросила я, не по-дамски шмыгнув носом. Пол возле двери не был покрыт шкурами, и босые ступни безбожно мерзли на холодной каменной плитке. Да еще моя вчерашняя прогулка при луне в компании принцев. По ходу дела я простужаюсь». «Леди, простите за беспокойство, но лорд Кертен просил вас спуститься». Пришел в себя стражник. «А что, у самого лорда ножки отвалятся подняться и разбудить меня лично?» Буркнула я. «Впрочем, парнишка же ни в чем не виноват». Мысленно вздохнув, постаралась вежливо улыбнуться офицеру. «Спасибо. Простите, я с утра бываю не слишком учтиво». «Наслышан». С непроницаемым лицом отозвался дроу и, быстро поклонившись, отчалил. «Это что он имел в виду?» Моментально проснувшись, выглянула в коридор, дабы просверлить убийственным взглядом спину уходящего офицера. «Ну ладно, если меня разбудили, не имея на то важной причины, то когда доберусь до Кертена, мало ему не покажется». К счастью, Тершет осталась ночью у меня, и уговорить Селфинга найти Кэрри особого труда не составило. Арка, переход, поворот налево и знакомая галерея с дивной мозаикой на стенах. Демиург довольно предсказуемо ждал меня в комнате наследника темно-эльфийского трона. Бесшумно открыв дверь, я недоуменно вздернула брови. Вот уж чего не ожидала, так это того, что Кэрри залезет на кровать Триона и, прикрыв глаза, удобно развалится рядом, поглаживая темного эльфа по лицу и груди. Впрочем, как я заметила секундой позже, кожи Триона пальцы Демиурга не касались. Казалось, что он гладит воздух в сантиметре над неподвижным телом. «И чем ты занимаешься? Позволь спросить?» Голос наконец ко мне вернулся. «Может, стоит устроить превентивную сцену ревности?» «А, Лейна, привет!» Спокойно отозвался блондин. «Ты представить не можешь, насколько совершенна аура у этого эльфа была. Но даже те клочья и тени, что остались в местах разрывов...» Демиург, прикрыв глаза, снова провел рукой над Трионом, заставляя меня все больше и больше нервничать. «Ты разбудил меня чуть свет, чтобы поделиться этой, несомненно, важной информацией?» Ласково осведомилась я. Видимо, что-то было в моем голосе, потому что Кэрри встряхнулся, соскользнул с постели и смущенно усмехнулся. «Извини, Лейна». Демиург подошел ближе и заглянул мне в глаза. «Это просто зависть, наверное. Я не думаю, что смог бы сходу создать что-то столь гармоничное. По крайней мере, сейчас. Да и в ближайшие 2-3 сотни лет. Тот, кто сотворил эту расу, гений». «Но ты ведь сможешь восстановить его ауру. Ты ведь обещал вчера». Сердце кольнуло ледяной иглой. После разговора с Кертеном я была абсолютно уверена в успехе. Он дал мне слово. Все же у прямого контакта есть несомненные плюсы. Узнав Демиурга лучше, я давно убедилась, что он крайне редко что-то обещает, однако если дает слово, то держит его всегда. Нет, восстановить не смогу, придется создавать узор заново. Но канва сохранилась, что несколько облегчит мне жизнь. Кэрри поднял руки, не давая мне возразить. Естественно, я использую все, что сохранилось от его предыдущей ауры, вплетая в узор, но полностью повторить то, что было, не получится. Но почему? Я не понимаю. После слов Творца Жизни моя тревога только возросла. Значит, когда он очнется, то будет совсем другим? И может даже не вспомнить, кто он, где находится и что случилось? Внутренний голос подлинно уточнил, что в этом случае многие проблемы были бы решены. Но моментально заткнулся после моего яростного мысленного шипения. «Не беспокойся об этом. Все он вспомнит. Правда, я вовсе не уверен, что мне удастся восстановить его магию в том объеме, что была. Но я постараюсь. Есть у меня одна идея». Улыбнулся Кэрри и задумчиво добавил. «К тому же у меня довольно долго перед глазами был великолепный пример». «Ладно, что делать будем?» Спросила я, проигнорировав непонятный намек. И слегка смутившись, полюбопытствовала. «А как насчет завтрака перед тяжелой работой?» «Обойдешься», — хмыкнул мой ласковый женишок. «Не хватало только, чтобы в самый ответственный момент тебя вывернуло». Я насупилась, бросив на белобрысого хама многообещающий взгляд. «Ладно, отольются кошки мышкины слезы». Кертен тем временем прошелся по комнате, отдернул занавеску с окна, открывая дивный вид на внутренний садик дворца, и шуганул из-под столика селфинга. Захлопнув дверь за возмущенный Тершет, он подвесил на створке охранную сеть, отсекая нас от любопытствующих, с весьма недвусмысленным посылом, больше всего напоминавшим табличку с трансформаторной будки «Не входи, убьет». Ухмыльнувшись, я подредактировала картинку. Теперь на проходящих мимо со створок дверей темными провалами глаз пялился трехмерный череп, подсвеченный огненными бликами на заднем фоне, и изредка щелкал клыкастыми челюстями. А что? Зрелищно. Впрочем, шутки в сторону. Приблизившись к Кэрри, я откинула щиты, позволяя Демиургу заглянуть в свои мысли. Тот улыбнулся и открылся в ответ, показывая, объясняя, убеждая. В голове складывалась четкая последовательность совместных действий. На первом этапе, когда Демиург провалится сквозь ткань мира, чтобы связаться с источником напрямую, я буду всего лишь направляющей и донором сил. После этого он займется восстановлением ауры принца, а я буду проводником магических потоков. После воссоздания ауры Триона моя задача наполнить ее магией, и останется самая малость – разбудить нашу спящую красавицу. Четкий и простой план. Кажется, все так легко и ненапряжно, но только сейчас я наконец поняла, насколько тяжелой будет предстоящая работа, потому что в прямом контакте нельзя скрыть правду от собеседника, а Кертен боялся. «Готово?» – тихо уточнил Демиург. «Да», – кивнула я, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в холодную воду. «Начали». Перестроив зрение, нырнула вслед за Кэрри, пытаясь сориентироваться в потоках сил, кружащихся вокруг нас игривыми лентами, и найти источник. Налево, кажется. Да, точно. На пути разрасталось теплое, ласковое солнышко, зовущее меня нежным голосом. И я летела к нему все ближе и ближе. Казалось, что источник поет песню на неясном, но странно знакомом языке. Еще чуть-чуть, и пойму. «Лейна, горе мое!» Разозленно рыкнул Кертен. «Прекрати немедленно! Сгоришь ведь!» Меня дернуло и поволокло в сторону. «Кэрри, ты что?» Удивленно и обиженно откликнулась я. «Не приближайся к источнику!» Раздельно, как умственно отсталой, объяснил Демиург. «Парящий рядом со мной в странном нигде». «Но почему? Он же поет для нас!» В моем голосе были неуверенность и надежда. Дивная песня стала чуть тише, словно отдалилась. «Огу! Заслушаешься, заснешь и растворишься в источнике!» Язвительно отозвался Демиург. Потом покосился на меня, привычно сморщил нос и пробурчал. «Духи предков, и зачем я пошел на такой риск и взял тебя сюда? Пропадешь ведь, у меня просто не будет возможности контролировать вас обоих. Этот полудохлый эльф требует полной отдачи, а у тебя опыта, как у Совета 13 совести». Я оскорбленно насупилась. «Подумаешь, в конце концов мог бы и предупредить заранее, что приближаться к источнику опасно». Потом вздохнула. «Ну что врать самой себе? Предупреждали меня об этом, и неоднократно. Просто услышав странный зов, я забыла обо всем на свете и полетела, словно бабочка на огонь свечи. Ладно, ладно, я все поняла и осознала. Обещаю, что буду осторожнее. Правда буду, Кэрри, не беспокойся». Виноватая улыбка и твердая решимость следовать своему обещанию. И понимание. Здесь нет Торна, чтобы влепить пощечину и вытащить практически с того света в реальность. Придется справляться самой. «Хорошо», – кивнул Демиург. Впрочем, выглядел он не слишком уверенно. Расслабившись, я раскинула руки и мысленно потянула на себя ближайшую нить силы, затем соседнюю и еще одну. Потоки сливались в настоящие реки и соединялись возле моих ладоней в пушистые клубки, плавно скользя внутрь меня, добираясь по венам вместе с кровью до сердца и выходя наружу на уровне груди ровным, чистым, почти оранжевым светом. В голову пришла странная ассоциация. Наверное, со стороны казалось, что я распята на огромной паутине разноцветных путанных махеровых нитей, а из моей груди льется золотисто-алая шелковая лента. Правда, ощущения при этом были не самые приятные, я бы даже сказала, крайне неприятные, но придется потерпеть. Кертен хмыкнул, мысленно притянул кончик шелковой ленты к себе и нырнул в реальный мир. Прикрыв глаза и убедившись, что все идет как надо, я стала осторожно подниматься из нигде вслед за своим подельником. Конечно, следовало бы тихо сидеть возле источника и заниматься порученным делом, но было до смерти любопытно посмотреть на то, как работает настоящий творец жизни. Ведь при создании мира мне так и не удалось это увидеть. Все самое интересное я позорно пропустила, валяясь на полу с Хароном в больничном крыле фамильного замка Дерсеннетов и изображая из себя раненого бойца невидимого фронта. В общем, не сдержалась. Да и кто бы на моем месте смог это сделать? Это было странно и удивительно. Похоже, находясь в реальном мире лишь наполовину, я смогла видеть нити сил гораздо яснее и резче. Пожалуй, надо будет запомнить на будущее. Я наблюдала за тонкими, словно паутинка, жестко разорванными нитями ауры темного эльфа. Они, словно водоросли на дне моря, лениво шевелились на несуществующих течениях потоков, накрученных вокруг тела принца. Похоже, Тиль как могла пыталась спасти Триона. Вылечить и восстановить искореженную ауру ей не удалось, но, по крайней мере, плотный кокон из нитей сил приостановил разрушение. А Кэрри... Он даже не замечал меня, с головой погрузившись в работу. То, что творил Демиург, восхищало. Сейчас, вспоминая работу по созданию планетарной системы, плетение из потоков, которые казались тогда столь изящными, я чувствовала себя крутильщиком канатов рядом с создательницей вологодского кружева. Движения парня были четкими, уверенными и идеально отточенными. Молодой Демиург был удивительно серьезен. Его мысли прозрачны и прохладны, как вода горного ручья. Парень был полностью сосредоточен на работе, такого Кертена я не знала. Он осторожно собирал разорванные ниточки и выплетал дивный, трехмерный, гармоничный узор, новую ауру темно-эльфийского принца. А еще поражало, как много энергии отбирала эта работа. Я ведь выкладывалась по полной, но мощный поток сил, фонтаном бивший из груди, насквозь проходил через Творца Жизни и полностью поглощался Трионом, вливаясь в тончайшие нити ауры, и словно проваливался в бездну. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Кертен закончил свою работу. Находясь наполовину в реальном мире, наполовину извне, я словно загипнотизированная, застыла, наблюдая за приятелем. Наверное, именно тогда Кэрри перестал быть для меня самоуверенным, инфантильным мальчишкой. Впервые я взглянула на Кэрри без привычного внутреннего ехидства и признала, что он достоин восхищения и уважения. «Лейна!» Усталый, чуть насмешливый голос выдернул меня из раздумий. «Мне, несомненно, лестно, что ты так хорошо обо мне думаешь, но лучше займись делом». Если бы могла, покраснела целиком, а так обошлось лишь за олевшими кончиками ушей и пылающими щеками. Ну как можно было забыть, что мы в прямом контакте, и Кертен слышит все мои размышления? Еще одно слово на эту тему, и я переменю свое лестное мнение на крайне противоположное, — предупредила я. «Конечно, милая», — развеселился блондин. Несмотря на то, что мысленно Кэрри ликовал, выглядел он так, словно выдержал нехилый марафон. В общем, возникало нехорошее предчувствие, что Демиург сейчас грохнется в обморок. Ну вот, накаркало. Блондин бессильно сполз на пол рядом с кроватью болящего и откинул голову на темно-серое шелковое покрывало. Похоже, он был полностью вымотан.